Если мой голос звучит как робот, я не виновата. Я вам представилась. Здравствуйте. Оставайтесь на линии. Для вас имеется важное сообщение. Здравствуйте. Здорово. Ксения Николаевна, скажите, кем вам приходится? Вы ее супруг? Вас представляться не научили никак, да? А вы что, не слышали? Я вам представлялась, или у вас еще и со слухом проблемы? Да это робот представлялся, а не вы лично. И что ты, я мне вам представлялась. Хамишь? Что ты мне хамишь тут со слухом что-то? Я вам представлялась, мужчина, это был не робот. Компания МБА Финансы, специалист Жуковская Алла Ивановна, ведет вот запись разговора. Вот. Надо, если мой голос звучит как соблюдать. Робот, я не виновата. Ты в параллель, во-первых, не говори, поняла? Излагай, что если мой голос звучит как робот, я не виновата. Я вам представилась. Какие-то. Скайнета Ксения такой. Николаевна, ваша супруга? Ну, допустим. Пригласите ее, пожалуйста, к телефону. Зачем? У вас для нее важная информация. Ну, какая у вас может быть важная информация? У каких-то там, чего-то там финансов. Ну, это вас уже не касается. Если вам супруга что-то не договаривает, это вы с ней уже разбираетесь. Но информация конфиденциальна, лично для Ксении Николаевны. Слушай, пригласите ее к телефону, пожалуйста. Ничего не перепутала там, вафля? А? Я ничего не перепутала. Мне кажется, ты вы перепутала. Со мной так не разговариваете. А как с тобой разговаривать? Я понимаю, что у вас такая человек манера говно. Общения, вы понимаешь, с женой звонарь. Так разговариваете. Базарь. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. А позовите к телефону Ксению Николаевну. А кто ее спрашивает? Ее спрашивает коллекторское агентство «Ситиус». И чего Ситиусу нужно? Ну, не от вас. Вы Ксению Николаевну позовите, я ей все расскажу. Допустим, если я не позову. Мы будем звонки осуществлять на данный номер телефона. Один и тот же скрипт у вас, да. Не, иди нахуй. Почему скрипт? Просто иди нахуй, мразота просто. Пизда ты скучала. А у нас ведется запись разговора. А у нас тоже, прикинь, вообще охуенно. Ну, вот себя так назовите, пожалуйста, если вы невоспитанный человек. Ой, пошла нахуй, дура, бля. Мы будем взаимодействовать с вами, пока мы максимально... Взаимодействую хоть, блядь, до конца своей жизни. Я буду рад с тобой поговорить. А вы кем приходитесь, Ксения Николаевна, супруга? А тебя это ебет? Вы отвечаете на ее телефон, а у нее имеется обязательство не исполнено. Какие обязательства? Поэтому что, ебу далась что-то, да? Курица. Которую она на себе возложила. Какие возложила? Возложила, блядь. Лошадь. Слышь, я буду с вами взаимодействовать, точнее, к Ксении Николаевне. Не надо нахуй с тобой взаимодействовать. Что, уебалась, что ли? Судя по твоему голосу, ты очень мерзкая женщина. Я с такими не взаимодействую. Да? А да. Ксения Николаевна какая? Охуительная просто. А ты пиздец кусок говна. Представляешь? Должница, да? Должница. Который не работает и не может себе обязательства исполнить. Нихуя, ты прям сейчас на что вы живете? Иголочкой, самое сердечко такая. Хуяк ебануло прям. Скажите, на что вы живете-то? У вас деньги есть? Нет, нету денег. Или вы вот так вот занимаетесь мошеннической деятельностью? Конечно. Оформляете обязательства? Ну, по суду будете оплачивать. Конечно, конечно. Ваше будете оплачивать. А ты хуйца будешь сосать всю жизнь на этой работе. Поняла? Лошадь, блядь, за 19 тысяч рублей. А у вас работы нет. Ой, бля. Конечно, нет. Нахуй. Мы же не рабы. Мы же не долбоебы какие-то. Как вы там за 19 тысяч мозги людям ебете. Ну, получается, именно такие, если не можете обязательства-то исполнить свои. Нахуй нам перед вами какие-то обязательства. Конечно, потратили. А что с ними было делать? Смотреть на них, что? Мошенники, наверное, вы вместе с Ксенией Николаевной. Блядь, наверное. Можно и ответственность за это получить. Ох, ты сейчас хуем по лбу получишь, дурочка, блядь. Вы передайте ей, что в скором времени будет она оплачивать в судебном порядке, если с нами не свяжет. Пошла ты нахуй, дура, блядь. Здравствуйте. Здорово. Меня зовут Бакулев Александр Анатольевич, Правосвязь Банк. Диалог записывается. Ксения Николаевна, могу услышать? Зачем, Бакулев? Для чего? У нас важная информация от банка для Ксении Николаевны. Вы имя ей кем приходитесь? Я, ну, супруг, допустим. Вы супруг? Официальный? Да. Звонок поступает с управления по работе задолженностью. Дело в том, что у вашей супруги имеется просроченная задолженность перед банком. Угу. По первому договору 105 дней вне графика находится сумма 9344 рубля. Ого, договор по деньги. Он находится в работе коллекторского агентства «Кредит Экспресс». Так. 800-555-84-10. Так. А второй договор... 81 день вне графика, сумма 11938 рублей. Работаем мы по второму договору, требования банка оплатить до 21 мая включительно. Скажите, каким способом ваша супруга будет оплачивать? А что такое требования банка? Ну, мне интересно просто, что такое требования банка? Это то есть требования по телефону? Не да, в письменном виде, да, который там, допустим, высылается на... письмом, на адрес, там, такое требование, на бумаге. А вы требуете по телефону, да? По телефону также, смс-уведомления. А у меня такое... Подождите, я хочу у вас узнать. Вы в параллельне говорите. Погоди, в параллельне говорите. Причина в чем у вашей супруги? Неоплата, причина в чем? Ну, потому что она хуй клала на это. Что, я невежливо, что ли? Ты мне тут требования какие-то предъявляешь, да? По телефону. Хотя телефонные разговоры не несут никакой юридической силы, так что это просто тупой базар, который в никуда уйдет. Какие-то требования там. Ты ничего не перепутал там, дружок? Пакулев. Как я обращался к вам? Как вас зовут? Называй меня царем. Может, господином, как тебе там легче, Пахулев? Как зовут? Имя, отчество. Антикал меня зовут, так и называй. Антикал, называй меня, и все. Дуплил, нет, Пахулев. Диалог взаимовесный, я вас не оскорбляю. Пахулев, что ты такой чувствительный? Я знаю, что ваша супруга в чем? Потому что она хуй клала на это. Хуй клала. Вот она причина. Хуй клала. Там ты зафиксируй. Что занимает вашу супругу, чтобы решить вопрос с оплатой? Похуизм вообще. Ничего. На вопросы вы не хотите отвечать корректно, правильно? Покрыв, ты что тупишь? Мало того, что ты уже 40 раз там 230-й федеральный закон нарушил просто вот от начала до конца. Еще какую-то хуйню сейчас мне тут говоришь. Я ничего не нарушаю. Да, ты третьим лицом... Ты третий, заткнись за свое ебало, завали и слушай меня. Ты третьему лицу рассказал полную сумму долга. Уебище ты тупорылая. Вы готовы своей супруге помочь с оплатой? Я ей всю жизнь всегда помогаю, братан. Но на ваш банк клали хуй просто. Так что пиздуйте в суд. А ваши коллекторы, я буду с ними разговаривать. И всегда их ебать буду в уши. Пакулев, не тупи. Пакулев, не тупи. Вы к диалогу готовы? Пакулев, ты долбоеб или как? У нас с тобой сейчас не диалог. Хуй из ушей, вытащи там, не тупи, бля. Вы к диалогу готовы? Почему нецензурно выражаетесь под запись телефона переговоров? А, блядь, так, а ты что не сказал? Что, реально запись что ли идет? Да, в начале диалога. Это то есть вы мне можете предъявить как-то по закону, да, наказать меня там административным штрафом, получается? Так получается? Вы готовы своей супруге с оплатой помочь? Бля, Пакулев. Пакулев, ну я шлю тебя нахуй тогда под запись разговора. Еще есть вопросы, Пакулев? Будьте готовы к диалогу. Пакулев обиделся. Стой, Пакулев! Пакулев. Хуякулев. Залуп Пакулев. Кстати, клади трубку, я не буду ее. Так что будешь слушать мою хуйню всех.